Глава 22. На следующий день, когда она прилегла после второго завтрака, в дверь постучали. «Кто там?» — крикнула она сердито. В это время дня ее не полагалось тревожить. «Это я!» Она узнала голос Уолтера и быстро села в постели. «Войди!» «Я тебя разбудил?» — спросил он, входя. «Представь себе, да», — отвечала она тем невозмутимо веселым тоном, каким говорила с ним последние два дня. «Выйди, пожалуйста. Мне нужно с тобой поговорить». Сердце ее точно подпрыгнуло в груди. «Сейчас надену халат». Он ушел. Она сунула босые ноги в ночные туфельки и накинула кимоно. Посмотрелась в зеркало, обнаружила, что очень бледна и слегка подрумянилась. Постояла в дверях, собираясь с духом, потом с решительным видом вошла в будуар. «Как это ты вырвался из лаборатории в такой час? Я в это время редко тебя вижу». «Может быть, сядешь?» Он не смотрел на нее, говорил очень серьезно. Китти с облегчением опустилась на стул. Колени дрожали, и она молчала, не в силах продолжать, в том же шутливом тоне. Он тоже сел и закурил. Взгляд его беспокойно блуждал по комнате. Казалось, ему трудно начать. Вдруг он в упор посмотрел на нее, и от того, что он так долго отводил от нее глаза, этот взгляд ужасно испугал ее, она чуть не вскрикнула. «Ты знаешь, что такое... «Мэй Дань Фу?» — спросил он. «Последнее время о нем много писали в газетах». Она в изумлении уставилась на него. Не сразу решилась спросить. «Это тот город, где холера? Мистер Арбетнот только вчера о нем говорил». «Да, там эпидемия. Самая сильная вспышка за много лет. Там работал врач-миссионер. 3 дня назад он умер от холеры. Там есть французский монастырь и, конечно, таможенный чиновник. Все остальные европейцы уехали». Он смотрел на нее, не отрываясь, и она, как завороженная, не опускала глаз. Пыталась прочесть выражение его лица, но от волнения не смогла ничего в нем уловить, кроме какой-то странной настороженности. И как он может смотреть так пристально, даже не моргая? «Монахини-француженки делают, что могут. Свой детский приют отдали под больницу. Но люди мрут, как мухи. Я предложил поехать туда и возглавить медицинскую службу». «Ты?» Она вздрогнула. Первой ее мыслью было, что если он уедет... она будет свободна, сможет без помехи видаться с Чарли. Но она тут же устыдилась этой мысли и густо покраснела. Почему он так смотрит на нее? Она смущенно потупилась и пролепетала. «Это необходимо? Там нет ни одного врача-европейца. Но ты же не врач, ты бактериолог!» «У меня, как тебе известно, законченное медицинское образование. И до того, как специализироваться, я успел поработать в больнице. А то, что я в первую очередь бактериолог, это очень кстати. Будет широкое поле для научной работы».